Он усмехнулся, наконец-то начиная читать взятый им свиток. 9. Глава 9. Накопление знаний. 9. Глава 9. Накопление знаний. Фуджин начал читать свиток. Просмотрев весь свиток, Фуджин подытожил. Я понял. Ручные печати похожи на те, что показаны в манге. Упоминается 12 основных ручных печатей. Эти печати действительно помогают формировать чакру и управлять ею определенным образом. Однако это лишь подспорье. Ниндзя все равно должен активно пытаться формировать чакру именно таким способом. Он вздохнул. Наверное, на освоение этого уйдет какое-то время. Пока не освою это до приемлемого уровня, буду практиковать ручные печати вместо базовых тренировок дзюцу. Чтобы освоить ручные печати, сначала придется их практиковать, одновременно формируя чакру правильным способом. Затем мне нужно будет пробовать различные печати одну за другой и изменять способ формирования чакры в соответствии с каждой печатью. Только после этого я смогу приступить к попыткам выполнения какого-либо дзюцу. Черт, это будет утомительно. В любом случае, помимо основных ручных печатей, там также было несколько других. В свитке упоминались ручные печати для всех 5 стихий и ручная печать для клонов. По-видимому, были и другие ручные печати, которые здесь не упоминались. Ну что ж, по крайней мере, часть формирования чакры потребует надлежащего наставничества, так что я начну после того, как этому научат в академии. И это всего лишь основы. Позже мне придется изучить одноручные ручные печати, уменьшить количество необходимых ручных печатей для выполнения дзюцу и научиться выполнять дзюцу вообще без ручных печатей. Я помню, довольно много персонажей могли делать ручные печати одной рукой, а многие сократили количество необходимых ручных печатей для важных дзюцу всего до одной. Пока он анализировал ручные печати, его классный руководитель Генки вошел в библиотеку и увидел его, погруженного в свиток. Он бесшумно подкрался к Фуджину, чтобы посмотреть, что тот читает. Заметив содержание, он слегка улыбнулся и объявил о своем присутствии. «Привет, Фуджин». Услышав это, Фуджин резко обернулся, чтобы увидеть, когда он появился позади меня, как давно он здесь. Не найдя ответов, он мысленно вздохнул. «Я потерял бдительность, в конце концов, это мир ниндзя. Пусть он и всего лишь чунин, но он находится в совершенно иной лиге по сравнению со мной сейчас. Что ж, думаю, стать сенсором очень помогло бы мне в подобных ситуациях. В любом случае, пора вести себя как ребенок и произвести хорошее впечатление. Будет полезно, если я смогу получить от него больше наставлений». Хотя он обо всем этом подумал, это заняло всего пару секунд. Он притворился немного нервным и сказал: «Добрый день, сенси, когда вы пришли в библиотеку?» Генки рассмеялся и сказал: «Я здесь уже некоторое время, малыш. Ты слишком увлекся своим свитком. Так что это за интерес к ручным печатям?» Фуджин попытался изобразить нервозность и сказал детским голосом: «Я слышал, что некоторые из моих одноклассников уже могут выполнять ниндзюцу. Во время экзамена кто-то говорил об учихе, который мог дышать огнем, когда ему было всего 4 года. Я тоже хотел этому научиться. Поэтому я начал изучать ручные печати». Генки был рад, что маленький ребенок проявляет такой большой интерес и усердие. Он попытался успокоить малыша, поглаживая его по голове и объясняя: «А, это был Учиха Итачи, он старше тебя на год, и он закончил академию всего за год и стал генином. Но не волнуйся об этом, Итачи был исключением. Он начал тренироваться с очень юного возраста, и это не дыхание огнем. Вместо этого он использовал дзюцу под названием «Огненный шар». Ты тоже очень скоро начнешь использовать дзюцу. Завтра я научу тебя всему о ручных печатях, так что ты сможешь правильно практиковаться завтра. А до тех пор не пытайся делать это сам. Это может привести к несчастным случаям». «Хорошо», — Фуджин изобразил возбужденное лицо, кивнул и громко сказал: «Да, сенси». Однако Генки быстро сказал: «Эй, это библиотека, говори тише. Пэ-а. Надеюсь, вы поняли отсылку, хех». Фуджин снова кивнул и тихо сказал: «Да, сенси». После этого Генки вошел в секцию к библиотеке. Фуджин подумал: «О, чунинам разрешен доступ в секцию, хотя, не уверен, касается ли это каждого чунина или только некоторых. Он ведь сказал, что он элита. Так что, полагаю, он элитный чунин, который, вероятно, близок к тому, чтобы стать специальным джонином или даже джонином. Ну, как бы то ни было, по крайней мере, мое нынешнее впечатление о нем должно быть очень хорошим, Так что это хорошие новости. И Фуджин наконец вернулся к свитку. Он снова начал пытаться понять, как чакра формируется с каждой ручной печатью, и погрузился в это. Через некоторое время он услышал, как открылась дверь. Фуджин поднял глаза и увидел, как Генки вышел из секции. Он улыбнулся Фуджину и вышел из библиотеки. Еще немного попытавшись понять ручные печати, Фуджин наконец закрыл свиток и вернул его на место. Затем он взял свитки по тренировке стихии ветра и вернулся на то же место, начав читать. Прочитав его, он подумал, это было немного разочаровывающе. Здесь упоминается только упражнение по разрезанию листа. Разрезание водопада не упоминается. Хотя это логично, ведь не у каждого будет ямато, чтобы создать для них платформу, и не у каждого такой уровень чакры, как у Наруто, чтобы создать так много клонов. Остальное содержание в основном посвящено преимуществам упражнения по разрезанию листа и мерам предосторожности. Единственное полезное – это более глубокое объяснение ручной печати для трансформации стихии ветра. Затем он встал и обменял свиток на тренировку стихии земли. Этот был немного более полным. Фуджин подумал, ладно, вот это уже полезнее. Судя по всему, есть два основных способа освоить трансформацию стихии земли. Первый – это раздавливать камень. Это похоже на разрезание листа. А второй – лепить из глины различные формы, затвердевать ее и так далее, используя только чакру. В этом есть смысл. Большинство дзюцу стихии земли, которые я помню, заключались в основном в перемещении части земли над поверхностью. Так что лепка из глины будет очень полезной. Что касается раздавливания камней, то после раздавливания камней я мог бы попробовать раздавливать валуны, чтобы улучшить мастерство стихии земли, тогда как для лепки из глины я мог бы просто увеличить количество глины или, возможно, попробовать лепить грязь или почву, так как это будет намного сложнее. Затем он положил свиток обратно, отправился в секцию Е и взял свиток по основам фуиндзюцу. Прочитав его, он проанализировал. Ладно, это не звучит слишком сложно. Хотя, думаю, для поздних версий сложность должна сильно возрасти. Но да, это звучит слишком затратно по времени. Лучше оставить на потом. Он положил свиток обратно и начал искать в секции 0 свиток по тренировке сенсоров. Он нашел много таких, которые были основаны на улучшении обоняния, зрения или слуха. Долго искав, он наконец нашел то, что искал. Ощущение чакры любого, кто находится поблизости. Прочитав его, он выяснил. Понятно. Значит, у каждого ниндзя есть поле чакры вокруг них, хотя не каждый способен правильно его использовать. Однако сенсоры могут не только использовать свое поле чакры, но и расширять его на сотни метров, а исключительные сенсоры могут даже расширять его на несколько километров, чтобы обнаруживать чакру в пределах этого поля. С другой стороны, если это поле чакры свернуто, это может помочь скрываться от вражеских сенсоров. Что касается тренировки сенсора, то наибольшими препятствиями являются другие чувства ниндзя. Поэтому во время тренировки рекомендуется отключать зрение, обоняние и слух. Интересно, а могу ли я отключить только два из них, чтобы тренировать оставшиеся? Хороший слух, обоняние и зрение были бы очень полезны в этой профессии. Базовый метод по-прежнему медитация, но своего рода в обратном порядке. Вместо того, чтобы медитировать, чтобы изолировать себя от окружающей среды, мне придется медитировать, чтобы воспринимать свое окружение. К сожалению, я понятия не имею, как отключить свое обоняние, и у меня также нет никаких приспособлений, чтобы заглушить слух. Так что здесь мне потребуется помощь. Некоторое наставничество тоже было бы полезным. Думаю, мне придется каким-то образом намекнуть Генки, что я хочу стать сенсором. Эх, наконец он положил свиток и вышел из библиотеки. Уже был вечер. Он подумал, ух ты, я совсем не заметил времени. Кажется, я пробыл в библиотеке больше 6 часов. В библиотеке вообще не было окон. Логично, они не хотят, чтобы кто-то проникал внутрь. Вероятно, стены укреплены с помощью фуиндзюцу, чтобы пользователи стихии земли не могли пробиться. Он направился к своему дому и по пути купил небольшую пачку глины за 5 рё и подобрал несколько маленьких камней. Мысли авторов. Дивил Хекс. Эту главу пришлось много исследовать. Также спасибо пользователям Reddit за отличные идеи для различных концепций. 10. Глава 10. Новые навыки. На следующий день Фуджин снова оказался последним. Он пришел буквально за пару минут до 8 утра. Глядя на всех, он усмехнулся. Вот ведь малышня, пришли пораньше, чтобы на первой парте рассесться. Он подошел и сел один на последней парте, достал камень и положил его на стол. Генки прибыл в 8 и начал занятие. Первый час, судя по всему, была лекция. Он рассказывал об истории деревни, о гордости, которую должен испытывать каждый шиноби Канахи, и о прочих подобных вещах. Фуджин классифицировал эту лекцию как сессию промывания мозгов. Фуджин оглядел класс. Двое Нара полуспали. Акимичи, вероятно, думали о еде. Трое Инузука были слишком отвлечены своими собаками. Один из двух Учиха по какой-то причине был очень самодоволен, в то время как две девушки из клана Курама сплетничали о чем-то. Остальные внимательно слушали. Самодовольный парень был Учиха Иши. Казалось, он хотел идти по стопам Итачи, поскольку вовсю хвастался тем, как лучший ученик прошлого года, Учиха, был тогда всего 7-летним. По всей видимости, оба Учиха уже могли использовать технику огненного шара. Фуджин наконец перестал оглядываться. Когда Генки что-то писал на доске, Фуджин схватил камень левой рукой и начал тренировать природу земли, держа руку под партой. Когда он направлял свою чакру, все его внимание было сосредоточено на Генки. Он хотел увидеть, заметит ли тот что-либо и как отреагирует. Однако никаких видимых изменений в выражении лица Генки не произошло. Фуджин подумал: повезло, он не природный сенсор, или же по какой-то причине игнорирует меня, хотя шансы на это довольно низки. В любом случае, оба варианта мне на руку. Лекция продолжалась час. Хотя Фуджин и уделял ей некоторое внимание, большая часть его сосредоточенности была на тренировке природы Земли. После того, как сессия промывания мозгов закончилась, Генки начал объяснять всем о чакре, а затем, наконец, перешел к формированию чакры с помощью ручных печатей. Фуджин прекратил тренировку природы Земли и полностью сосредоточился на занятии. Дети из кланов, однако, отвлекались. Им уже преподавали ручные печати до того, как они поступили в академию. На том занятии Генки обучил всех трем ручным печатям и заставил каждого практиковаться. Он внимательно следил за всеми. После лекции он сказал, что в течение следующих 3 дней будет обучать их оставшимся ручным печатям. После этого они разошлись на обед, за которым последовала лекция по истории. Синджутеру и Хьюгахана отвечали на множество вопросов, заданных Генки на этой лекции. Фуджин же, напротив, продолжал тренироваться, делая вид, что внимательно слушает. Неделя прошла аналогичным образом. Генки преподал все 12 базовых ручных печатей, а также ручную печать клонирования. Он подчеркнул важность правильного изучения ручных печатей, что Фуджин отметил как схожие с записями, которые он прочитал из свитка вчера, и попросил всех практиковаться дома. Помимо этого, Генки также представил всем упражнения по концентрации на листе. На обычных лекциях Фуджин продолжал тренировать природу земли, но если ему надоедало, он пытался использовать природу ветра, чтобы разрезать камень, вместо того, чтобы крошить его природой земли. На 2-й неделе Генки провел занятие по метанию сюрикенов. Сначала он организовал соревнования между учениками, чтобы понять, на каком уровне находится каждый. Он также позвал нескольких других учителей, чтобы те помогли ему с этим занятием. Большинство детей из кланов показали хорошие результаты. Лучшими оказались Учиха Иши и Синджутеру, разделившие 1-е место. Другой Учиха, Абурами и Шимура дополнили 5-ку лучших. Фуджин был немного озадачен серьезным отношением Шимуры Нобу. Он подумал: полагаю, Данзай для детей из своего клана организовал что-то вроде тренировочной программы корня. Хотя Фуджин и практиковался ранее с самодельными деревянными сюрикенами, его уровень был едва приемлемым. Для начала, сама разница в весе уже снизила эффект от прежних тренировок. Из 6 бросков ему удалось попасть по доске лишь 1 раз, и даже тот был ближе к краю, чем к центру. Он занял 21-е место в соревновании. Впоследствии Генки встретился с каждым учеником, давая им советы. Когда он подошел к Фуджину, то сказал: «Хорошо, над этим тебе предстоит много работать. Сначала займемся твоей техникой броска. Как только мы ее отладим, ты быстро улучшишься». Фуджин кивнул и позволил Генки скорректировать его позу, а затем попытался повторить то, как Генки продемонстрировал бросок сюрикена. После того, как Генки еще несколько раз его поправил, и убедившись, что его техника броска удовлетворительна, Генки перешел к остальным ученикам. Фуджин отнесся к этой тренировке серьезно и много практиковался. После того дня его время после академии разделилось. Он занимался метанием сюрикенов прямо на тренировочных площадках академии, сразу после окончания занятий, а по возвращении домой практиковал ручные печати, работал с глиной и медитировал. На прошлой неделе он пытался ощутить свое окружение, но без успеха, так что это он отложил на потом. Новым занятием, которым он начал заниматься, стало хождение по стенам вместо концентрации на листе. Это было сделано как замена лазанию по деревьям. Фуджин отметил, что, поскольку стены однородны, хождение по стенам должно быть легче, чем лазание по деревьям. Однако пока этого должно было быть достаточно. Он правильно расставил подушки на полу, чтобы не травмироваться, падая сотни раз. Хождение по стенам заняло несколько дней. К концу второй недели он справлялся с этим, не падая. Он мог ходить по стене, а также стоять на потолке. Основной проблемой, с которой он здесь столкнулся, была нехватка чакры. Однако с каждой тренировкой он обнаруживал, что его выносливость улучшается. Но он не был уверен, насколько это было обусловлено лучшим контролем чакры, а насколько увеличением запасов чакры. Немного поразмыслив, он отбросил эту мысль, уверяя себя, что это не имеет значения, поскольку он все равно прогрессировал. Во время всех этих падений он также научился переворачиваться в воздухе, чтобы правильно приземляться на ноги. После первого месяца в Академии Генки обучил всех базовому стилю тайцзюцу Академии. Он включал в себя множество форм и движений, что делало его всеобъемлющим стилем тайцзюцу, охватывающим все области. Но это также означало, что он ни на чем не специализировался. Однако пока Фуджин не беспокоился об этом, этот стиль тайцзюцу был, очевидно, намного превосходнее всего, что он мог делать в тайцзюцу. Он был весьма удивлен и подумал: «Я и не думал, что даже базовый стиль будет настолько сложным и охватывающим все аспекты. Интересно, насколько же лучше стили тайцзюцу кланов Синджу и Учиха, а тайцзюцу Хьюга, очевидно, превосходит даже их. Что ж, для начала освою академический стиль, тогда можно будет подумать о более продвинутой форме тайцзюцу. Это займет много времени, но, к счастью, у меня его предостаточно». После того дня формы тайцзюцу также были добавлены в его утреннюю тренировку. Тренировки тайцзюцу в академии продолжались более месяца, чтобы научить студентов всему об этом стиле тайцзюцу. Фуджин отметил, что те, кто был из кланов Синджу, Учиха, Хьюга и Нузука, не изучали академический стиль тайцзюцу. После того, как уроки тайцзюцу закончились, студенты академии каждую неделю сражались друг с другом, и в зависимости от их результатов и техники, Генки давал им советы или просил практиковать определенную форму. Даже эти матчи по тайцзюцу были организованы как турниры. Здесь Фуджин показал себя намного лучше и занял 8-е место в первом турнире. Хотя его стиль тайцзюцу еще не был очень хорош, он все же выиграл от более сильного тела. Он не был очень удивлен этим. Хотя эти студенты очень талантливы, возможно, некоторые даже более талантливы, чем он, ни один шестилетний ребенок не вкладывал столько часов в тренировки, сколько он. Те, кто так делает, редкие исключения, вроде Гая. Даже Рок Ли начал работать с такой самоотдачей только после того, как стал генином. Хьюга Хака занял первое место в первом турнире по тайцзюцу. За ним следовали Синджу Тёру, Хьюга Хана, Учиха Иши и третьим Хьюгой. Шимура Нобу был шестым, за ним шел один из двух оставшихся Синджу, занявший 7-е место. Фуджин подумал: что ж, это многообещающе. В отличие от них, у меня пока не было полноценных тренировок. Чем больше я буду тренироваться, тем быстрее должен становиться сильнее этих парней. Полагаю, я двигаюсь в правильном направлении, так что нужно просто продолжать в том же духе. Генки начал проводить турниры по тайцзюцу и турниры по метанию сюрикенов каждую неделю для своего класса. Фуджин отметил, что для остальных 4 подразделений такие турниры не проводились. На самом деле, во время одной из своих встреч с Дайсуки он узнал, что у них еще даже не было класса тайцзюцу, и они все еще учатся метать сюрикены и правильно складывать ручные печати. Он подумал: полагаю, они действительно серьезно настроены на то, чтобы правильно развить этот класс. Насколько я слышал, то же самое делалось и в прошлом году. Хотя им невероятно повезло, что в прошлогоднем классе был Итачи. Если у них такие же ожидания и от этого года, то их ждет большое разочарование. Хотя, я полагаю, они не будут ожидать таланта калибра Итачи так регулярно. Закончив эту череду мыслей, Фуджин с некоторым волнением смотрел в будущее, предвкушая возможность продолжать совершенствоваться. 11. Глава 11. Улучшение. Жизнь в академии продолжалась в таком ритме первые полгода. По истечении этого срока Генки должен был отчитаться Хирузину о прогрессе своего класса. Он прибыл в кабинет Хокаге точно в назначенное время и постучал в дверь. Получив разрешение войти, он шагнул в комнату и уважительно произнес: «Господин Хокаге». Хирузин кивнул и сказал: «Все в порядке. Как дела в твоем классе? Есть таланты?» Генки ответил: «Все идет довольно хорошо. Хотя еще слишком рано говорить, я считаю, что большинство этих ребят станут элитой среди чунинов, а немногие, вероятно, дорастут до джонинов. Синджутеру и Учиха Йори проявляют наибольший талант, как и ожидалось от представителей их кланов. Хьюга Хакайхана также показывают очень хорошие результаты. Шимура Нобу тоже весьма неплох. Остальные трое из кланов Синджу, Учиха и Хьюга, а также единственный представитель клана Абурами, тоже вполне достойны. Среди гражданских у нас был сюрприз. Сирота Судзуки Фудзин очень быстро прогрессирует. Я немного следил за ним, он очень прилежен и усердно работает. Его определенно стоит развивать ради будущего. Есть еще один среди гражданских детей, Акинари, который показывает очень хорошие результаты. Остальные ребята справляются нормально. В среднем, талантов в этом выпуске больше, чем в предыдущем. Он произнес это с энтузиазмом, но затем вздохнул и добавил: «К сожалению, в этом классе нет никого, подобного Итачи». Хирузин кивнул и сказал: «Это нормально, мы не можем получать кого-то вроде Итачи каждый год, но твой отчет все равно звучит очень многообещающе. Если в ближайшие 15 лет мы получим дюжину джонинов, а остальные будут на уровне чунинов, это очень поможет деревне. Ты хорошо поработал, так держать. Ты будешь отвечать за воспитание этого выпуска в хороших шиноби для нашей деревни». Генки склонил голову и уважительно сказал: «Да, господин Хокаге», и покинул комнату. После его ухода Хирузин подумал: «Похоже, у нас будет еще один хороший урожай шиноби. И все же, подумать только, у нас появился еще один прилежный сирота. Интересно, как сложится его история». Похвала Генки в адрес Фудзина не была незаслуженной. За эти 6 месяцев Фудзин значительно улучшился. Намного больше, чем Генки мог себе представить. В конце концов, даже он не мог знать, что Фудзин даже дома большую часть времени тренировался очень планомерно. Самое важное улучшение произошло в формировании чакры Фудзином с помощью ручных печатей. Скорость наконец достигла приемлемого уровня, и он теперь мог последовательно выполнять 6 случайных печатей одну за другой. Он решил, что настало время начать изучать базовые дзюцу. В трансформации земной природы он сумел раскрошить камень. Формирование глины также шло хорошо. Теперь он мог свободно манипулировать глиной и частично отвердевать ее, но не мог отвердеть полностью. Фудзин отметил, что его прогресс с земной природой был намного медленнее, чем с ветреной. Но это было понятно, поскольку его сродство было к ветру. Фудзин также сумел создать глубокие разрезы в камнях, используя свою ветреную природу. В тайдзюцу он также очень хорошо адаптировался к стилю академии. Он часто спарринговал с Тёру. Хакайори в академии теперь входил в топ-4. Синджу Тёру, в частности, становился своего рода спарринг-партнером Фудзина. На турнирах он также заметил, что его выносливость была очень высокой среди одноклассников. Только Тёру мог сравниться с ним по выносливости. Он задался вопросом, было ли это только из-за более тренированного тела или его чакра также была выше, чем у других. В конце концов, было логично, что у Тёру был более высокий уровень чакры, благодаря его принадлежности к клану Синджу. Метание сюрикенов также шло как надо. Он мог попасть всеми 6 сюрикенами в цель правой рукой. Хотя еще не все попадали точно в яблочко. Но метание левой рукой все еще требовало некоторой практики, так как он мог попасть только 4 из 6. Он решил тренироваться, пока не сможет постоянно попадать в яблочко обеими руками. Затем он сможет попробовать поражать цель, двигаясь. На еженедельных соревнованиях по метанию сюрикенов Фудзин постепенно поднялся в топ-10. Вероятно, самым удивительным было то, что он смог лопнуть водяной шар примерно через 4 месяца после начала академии. Он перешел к резиновому мячу, но это было очень трудно для него. Ему казалось, что пройдут годы, прежде чем он сможет успешно лопнуть его. Занятия продолжались в том же духе. Энтузиазм новой академии угас, однако конкуренция между учениками значительно возросла. Из самодовольного Учихи Йори он превратился в угрюмого Учиху Йори. Хотя он был хорош, очевидно, Он не был иточи. В метании сюрикенов он был равен Тёру, и другие также постепенно учились точно попадать всеми шестью сюрикенами. Тогда как в Тайдзюцу и Тёру, и Хака были лучше него, а Фудзин и Хана находились примерно на одном уровне с ним. И даже на лекциях Хана и Тёру превосходили его. В целом, Тёру был явно лучше него, а Хана находилась примерно на том же уровне. Фудзин задумался, неужели такая ревность открывает Шаринган, или для этого нужно более сильное потрясение, например, смерть кого-то. Ну, я все же надеюсь, что он откроет свой Шаринган, было бы полезно набраться опыта, спаррингуя с кем-то, у кого есть Шаринган. Отбросив эти мысли в сторону, Фудзин столкнулся со своей собственной проблемой. Его утренние физические тренировки становились однообразными. Он привык к ним и не знал, как усложнить их, не увеличивая время тренировки. Ну, сказать, что он не знал никакого метода, было бы неправильно. Он знал один метод, это добавление весов. Однако он не знал, не создаст ли ограничение тела весами, когда ему еще нет и 7 лет, каких-либо проблем. Он узнал о ценах на веса. После 6 месяцев накоплений Фудзин накопил более 1200 риа и мог позволить себе купить более легкие веса. Подумав немного, он решил посоветоваться с Генки. В отличие от других вещей, о его физических тренировках не было особо чего скрывать, так как он все равно занимался на открытом воздухе. Любой, кто провел бы небольшое расследование, узнал бы об этом. И вот однажды, после лекций, он попросил Генки о помощи. Он обстоятельно объяснил свою проблему учителю. Немного подумав, Генки продемонстрировал ему несколько более сложных упражнений. Он также помог разработать новый план тренировок для Фудзина. Ознакомившись с новым планом, Фудзин вежливо поблагодарил своего учителя, подумав, «Хм, это действительно полезно. Надо было спросить его раньше. Он, кажется, был полон энтузиазма помочь мне. Но с другой стороны, я почти уверен, что даже это станет для меня привычным через несколько месяцев». Поблагодарив его, он снова спросил, «Учитель, будет ли нормально, если я усложню упражнения, надев веса?» Генки был удивлен вопросом и серьезно спросил, «Где ты узнал о весах?» Фудзин изобразил нервозность и сказал, «Я видел оружейную лавку на рынке, когда делал покупки. Я видел веса в той лавке». Генки понял и объяснил, «Понятно, что ж, хорошо быть любознательным, но не используй веса для тренировок. Они повлияют на рост твоего тела, и это будет плохо для тебя в долгосрочной перспективе». Затем он изобразил добрую улыбку и сказал, «Очень хорошо, что ты спросил меня. В следующий раз, когда у тебя появятся подобные идеи, спроси меня, прежде чем пробовать, хорошо?» Фудзин кивнул. Затем, немного подумав, он спросил, «Учитель, тогда есть ли что-то еще, что я мог бы использовать, чтобы сделать тренировку сложнее?» Генки был немного удивлен надержимостью Фудзина усложнением физических тренировок. Он подумал, Фудзин был искренне доволен новым планом, и все же он продолжает задавать мне эти вопросы. Значит ли это, что он думает, что эта новая тренировка скоро станет для него легкой? Это удивительно. Я знал, что он прилежен, но не настолько. Теперь он заставляет меня по-настоящему предвкушать его будущее. Затем Генки сказал, на самом деле, есть еще один способ. Вместо весов можно использовать печати, которые сделают то же самое без каких-либо недостатков. Например, гравитационная печать. Фудзин был удивлен этой информацией. Он подумал, полагаю, мне действительно нужно изучить фуиндзюцу. Он показал Генки восторженное выражение лица. Генки был доволен энтузиазмом, проявленным Фудзином, и решил немного подшутить над ним. Генки продолжил, однако эти печати не могут быть даны кому угодно, к тому же они очень дороги, если ты попытаешься их приобрести, так что сам ты их не достанешь. Фудзин мгновенно пришел в замешательство, он немного нахмурился и задумался, что он задумал, кажется, он пытается меня чем-то завлечь, он решил подыграть, затем вздохнул и изобразил удрученное выражение лица. Генки был доволен реакцией на лице Фудзина и соблазнительно сказал, однако не волнуйся. «Помнишь, что я сказал в первый день, что Хокаге будет наблюдать за твоими экзаменами?» Фудзин, все еще в замешательстве, кивнул головой. Генки продолжил. «Если ты покажешь лучший результат среди своих одноклассников, то сможешь попросить Хокаге о подарке. Тогда ты мог бы попросить Хокаге эти печати, чтобы они помогли тебе. А пока тебе следует придерживаться плана, который я для тебя составил. Фудзин наконец начал кое-что понимать. Он кивнул головой, думая: он пытается мотивировать меня хорошо сдать экзамены, машет морковкой перед носом. Видя, как Фудзин кивает, Генки улыбнулся и, взъерошив волосы Фудзина, сказал: хорошо, но на экзаменах будет и теоретическая часть, а не только физические упражнения. Так что тебе придется изучать и теорию, если хочешь занять первое место. Наконец поняв, что происходит, Фудзин с энтузиазмом сказал: да, учитель, я буду усердно готовиться к выпускному экзамену. Довольный собой, Генки наконец ушел. После ухода Генки Фудзин внутренне долго смеялся, а затем подумал: вздох, тяжело притворяться ребенком, хотя в этом есть свой аспект веселья, и черт возьми, эти взрослые так сильно пытаются манипулировать маленькими детьми. То же самое было и в моей прошлой жизни. Все просто заставляют маленьких детей быть первыми во всем, что они делают. Печально то, что мне на самом деле придется хорошо сдать эти экзамены. И все же, было очень забавно наблюдать, как он пытался манипулировать маленьким ребенком. Плохо для него, что я вовсе не маленький ребенок. Полагаю, он сказал это только потому, что я мало участвую в этих скучных лекциях. Если подумать, я, кажется, никогда даже не ответил ни на один вопрос, который он задавал в классе. Неудивительно, что он пытался мной манипулировать. Думаю, мне придется улучшить свое умение притворяться внимательным на занятиях. В любом случае, я не особо беспокоюсь о теоретических экзаменах. Хотя я не буду высокомерно заявлять, что я самый умный человек в комнате, но мой мозг намного зрелее их. Эти экзамены должны быть для меня очень легкими. Тем не менее, печати меня немного беспокоит. В конце концов, если кто-то напутает с печатью, накладывая ее на меня, это может стать очень проблематичным. Думаю, мне следует как-нибудь проверить гравитационную печать и некоторые подавляющие печати в библиотеке. Закончив свои размышления, Фудзин снова взглянул на новый план тренировок и направился в библиотеку. 12. Глава 12. Побег. 12. Глава 12. Побег. Войдя в библиотеку, Фудзин первым делом направился в секцию 0 и принялся искать свитки по контролю чакры. Спустя несколько минут поисков он наконец нашел нужный. Найдя свободное место, он раскрыл свиток и принялся читать, размышляя: теперь я могу ходить по стенам даже во сне. Мне нужно немного потренироваться в лазании по деревьям, а затем перейти к хождению по воде, если я хочу еще больше улучшить свой контроль чакры. Если кто-нибудь спросит, где я этому научился, могу сослаться на этот свиток. В свитке упоминались концентрация листа, лазанье по деревьям и хождение по воде. Однако Фудзина удивило то, что в конце свитка была ссылка на другой свиток, в котором излагалась теория дальнейшего улучшения контроля чакры. Чтобы утолить свое любопытство, он нашел тот свиток и начал читать. Прочитав его, он проанализировал. Интересно, свиток предлагает теорию, согласно которой чакру можно использовать для противодействия самой гравитации. Приложив такую же силу, какую оказывает на нас гравитация, можно было бы парить, а подниматься или опускаться, прикладывая соответственно большие или меньшие силы. И все же, никому не удалось успешно этого добиться. Даже Цунаде в оригинальной истории не обладала таким навыком, а ее контроль чакры был лучшим во всем произведении. Что касается других, кто летал, вроде третьего Цучикаге и связанных с ним, думаю, они использовали стихию Земли, чтобы облегчить себя или что-то в этом роде. Я не помню точно. В любом случае, это интересная теория. Возможно, я смогу попробовать ее когда-нибудь позже. Положив свиток на место, Фудзин наконец решил приступить к своей главной задаче. Он отправился в секцию Е и взял свиток техники клонирования. Открыв его, он обнаружил, что для этой техники требуется всего 3 печати. Баран, змея и тигр, именно в таком порядке. Он продолжил читать свиток. Прочитав его, он подумал: понятно, хотя ручных печатей всего 3, гораздо больше нужно сделать внутренне. Ручные печати действуют лишь как ориентир, так что одного только знания ручных печатей будет недостаточно, чтобы выполнить технику. Похоже, это рушит все мои планы относительно техники теневого клонирования. В любом случае, мне стоит начать изучать эту технику. Запомнив все важное относительно техники клонирования, он покинул библиотеку. Вернувшись в свою квартиру, он начал тренировать технику клонирования за закрытыми дверями. Как и ожидалось, техника оказалась довольно сложной. Ему пришлось совершить еще пару походов в библиотеку, чтобы перечитать тот свиток. Во время одной из таких поездок он увидел, как Генки наблюдал за ним и улыбался. Фуджин подумал: «Полагаю, он ошибочно посчитал, что я хожу в библиотеку, чтобы узнать больше об истории и других вещах, которые он преподает в классе. Ну да ладно, мне это не помеха». Он также временно отложил свой обычный распорядок дня после академии и полностью сосредоточился на технике клонирования. Только когда у него заканчивалась чакра, он делал перерыв и медитировал. Ему потребовалось 3 дня, чтобы наконец создать своего первого клона. И он был в ужасе от него. Его мысли были таковы: «Никогда не думал, что мои клоны будут хуже, чем у Наруто». Лишь через неделю он наконец смог создать приличного клона. Он практиковался еще неделю, чтобы освоить ее, и смог выполнять технику гораздо быстрее. После этого он приступил к изучению техники трансформации. Трансформация должна была стать для него критически важной техникой. Он планировал маскироваться, чтобы тренироваться на улице и не привлекать к себе лишнего внимания. Это также служило тренировкой для миссии по проникновению. В случае, если его все же поймают, он мог бы использовать это как предлог, чтобы скрыться. Ему потребовалась неделя, чтобы до определенной степени освоить технику трансформации. Он трансформировался в своих одноклассников. Однако результат не был идеальным. Оставалось еще много несовершенств. И это касалось только внешности. Ему не удалось изменить свой запах и чакру, как было сказано в свитке. Он подумал: это сложно. Просто добиться правильного внешнего вида очень трудно. Думаю, я, возможно, смогу изменить запах через некоторое время, но идеально воспроизвести чей-то запах будет сложно. Опять же, если я правильно помню, даже Наруто на экзаменах на Чоунина не мог воспроизвести запах, так как Киба легко опознал его по запаху. Так что, полагаю, это довольно сложно. Даже от тех, кто заканчивает академию, не ожидается, что они научатся менять запах. Думаю, я могу обойти это, превращаясь в людей из моей прошлой жизни и используя духи, чтобы скрыть свой запах. Таким образом, хотя бы маскировка под незнакомца будет осуществима. Он продолжил свои тренировки. Однако на следующее утро, проснувшись и начав свою утреннюю разминку, он заметил, что обстановка в деревне казалась очень напряженной. Несмотря на столь ранний час, довольно много людей уже бодрствовали, и множество ниндзя бегали туда-сюда, а у большинства из этих ниндзя были очень серьезные лица. Фуджин задался вопросом, что же произошло. После того, как начались занятия, он заметил, что некоторые дети из кланов выглядели немного напряженными. Он подошел к Синджутеру и спросил, почему они так напряжены. Тёру немного удивился и спросил: «Тебе никто не сообщил новости?» Фуджин теперь был по-настоящему любопытен. Он спросил в ответ: «Нет, какие новости?» Тёру серьезно заявил: «Вчера ночью один из легендарных саннинов, Орочимару, предал Конаху и сбежал из деревни. Теперь он – отступник ниндзя». Услышав это, Фуджин стал очень серьезным. Спустя несколько секунд он серьезно ответил: «Да, это плохие новости. И крайне удивительные». Тёру согласился: «Да, кто бы мог подумать, что один из учеников третьего Хокаге предаст Конаху. Я слышал, он проводил множество незаконных экспериментов, которые убили много людей. Кто бы мог подумать, что такой уважаемый человек окажется такой мразью». Фуджин мрачно кивнул и, подойдя к последней парте, сел. Он подумал: «Черт, как же трудно притворяться удивленным, когда ты уже знаешь, что это произойдет. И все же, события развиваются так же, как в Наруто. Результаты третьей войны, нападение Курамы и смерть Минато, затем смерть Итачи через год, а теперь и побег Орочимару. Полагаю, следующим событием будет попытка Кума похитить Хинату и смерть Хизаши. Этот ход Кума вполне логичен. Минато мертв, Орочимару дезертировал, а остальные 2 саннина отсутствуют в деревне. Хотя отдать им Хизаши было действительно бесхребетно со стороны Хирузина. Ну, как бы то ни было, у меня нет ни сил, ни всей информации о военных силах Конохи и Кума, чтобы вмешиваться. Хотя, даже если бы у меня была такая сила, я, вероятно, проигнорировал бы это, так как это не имеет ко мне никакого отношения. В любом случае, уход Орочимару – это определенно хорошая новость. Если бы мне пришлось выбирать тех, кого я абсолютно точно хочу избегать, пока не стану достаточно сильным, то Данзо и Орочимару возглавили бы этот список. С уходом Орочимару половина опасности устранена. Теперь мне просто нужно надеяться, что я не привлеку внимание корней. В противном случае жизнь станет куда более проблематичной. При этом я задаюсь вопросом, было ли так, что, как и в Наруто, здесь Хирузин тоже отпустил Орочимару, или же Орочимару смог отступить сам. Если первое, то это огромный позор для Хирузина. Сколько людей погибло из-за Орочимару только потому, что Хирузин был слишком мягок, чтобы убить своего ученика. Черт, даже все смерти, вызванные техникой воскрешения нечистого мира как будто в четвертой великой войне ниндзя, можно было бы свалить на это плохое решение Хирузина. Фуджин вздохнул, закончив эту мысль. В то время как Фуджин не был обеспокоен и даже радовался, что Орочимару сбежал, почти все остальные в мире шиноби были напряжены. В кабинете Хокаге Хирузин сидел с мрачным лицом. Помимо Хирузина, Хамура и Кахару тоже были очень обеспокоены. Данзо также присутствовал. Данзо критиковал Хокаге. «Хирузин, ты совсем размяк, позволил такой огромной угрозе для деревни уйти». Прежде чем Хирузин успел ответить, Кахару упрекнула. «Согласна, Орочимару знает множество секретов Конохи. Если он что-то раскроет нашим вражеским деревням, то для нас это обернется кошмаром». Хирузин вздохнул и ответил. «Жаль, что он решил дезертировать, но я уверен, что он не сделает ничего, что было бы пагубным для Конохи». Данзо саркастически произнес. «Ага, точно так же, как ты был уверен, что он не дезертирует из Конохи. Он не только сбежал от тебя, но и убил около двух десятков наших ниндзя, которые преследовали его. И кто знает, что еще он сделает». Хамура попытался успокоить ситуацию. «Что ж, мы можем продолжить спорить об этом позже. Вопрос сейчас в том, что делать прямо сейчас. Учитывая количество секретов, которыми он владел, даже главы различных кланов очень напряжены». Данзо заявил. «Мы должны объявить Орочимару отступником ниндзя, увеличить награду за его голову, а также отправить отряд, чтобы преследовать и ликвидировать его». Хирузин возразил, сказав, «Отправка любых отрядов за ним, вероятно, приведет лишь к их гибели, а у нас и так острая нехватка кадров». Кахару спросила, «Но мы не можем оставить его без присмотра, верно?» Данзо и Хамура согласились с Кахару. Затем Хирузин сказал, «Я пошлю Джираю преследовать его, думая при этом, надеюсь, он сможет убедить Орочимару вернуться и встать на правильный путь». Данзо спросил, «Не станет ли он жертвой своих эмоций, как ты?» «Я предлагаю отправить ниндзя корней вместе с Джираей». Хирузин, однако, не доверяя намерениям Данзо, просто отмахнулся, сказав, «Они ему будут только мешать». Обсуждение между четырьмя старыми товарищами по команде продолжалось некоторое время. Днем состоялось заседание совета. Все главы кланов были очень напряжены во время этого совещания. Орочимару в какой-то момент работал со всеми ними и знал многие их клановые секреты, утечка которых врагам обернулась бы для них бедой. Некоторые даже винили Хирузина за его мягкосердечие по отношению к ученикам. Совет пришел к заключению, объявив Орочимару отступником ниндзя, увеличив награду за его голову на 50% и отправив Джираю на его поимку. Различные главы кланов сомневались, будет ли Джирая действительно охотиться на Орочимару, однако у них не было другого выбора. Каждая другая скрытая деревня была удивлена и шокирована этой новостью. В Сунагакуре Раса подумал, сначала смерть Минато и их джинчурики, а теперь побег Орочимару. Они что, разваливаются? Тьфу, отстой, что мы так сильно пострадали в прошлой войне, а восстановление идет так медленно из-за этого ублюдка Даймё. Иначе я бы определенно воспользовался этой ситуацией. В Киригакуре Ягура также получил донесение, но он был слишком занят внутренними проблемами Кири, чтобы уделять много внимания этому инциденту. В Ивагакуре совет долго обсуждал этот вопрос. Некоторые предлагали воспользоваться этой возможностью, чтобы отомстить за то, что Минато сделал с ними, в то время как другие были осторожны, задаваясь вопросом, не играет ли Коноха в какую-то игру. В конце, когда обсуждение подошло к концу, они спросили Аноки, что им следует предпринять. Аноки сказал, сейчас нет смысла торопиться что-либо делать, даже без Минато и Орочимару, Коноха все еще очень сильна, и в любом случае, нет никаких сомнений, что малыш ей что-то предпримет. Давайте просто понаблюдаем, что он сделает и как отреагирует Коноха, а затем решим, что делать. Услышав решение Аноки, одна мысль пронеслась в голове у каждого присутствующего на заседании совета, выжидающий, как и всегда. Однако в Кумагакуре 4-й Райкаге очень серьезно размышлял над этим инцидентом. Обсудив его со своим советом, он решил посмотреть, сможет ли он воспользоваться несчастьем Коноха. 13. Глава 13. Экзамен в Академии. Пока весь мир ниндзя обсуждал дезертирство Орочимару, Фудзин не обращал на это внимания и продолжал сосредоточенно тренироваться. После двух недель тренировок техники превращения она наконец достигла приемлемого уровня, хотя и оставалось еще куда расти. После этого он приступил к тренировкам техники замещения. Это оказалось гораздо сложнее двух других. Ему потребовалось почти вдвое больше времени, чтобы изучить эту технику и освоить ее до приемлемого уровня. Однако она оказалась не такой, какой Фудзин ее себе представлял. Он подумал, эта техника, по сути, лишь отвлечение внимания. Главное здесь заметить сосредоточенность противника и в тот момент, когда он хоть немного теряет концентрацию, быстро заменить себя объектом так, чтобы враг тебя не заметил. Это не мгновенная подмена, так что она не сработает против того, кто намного сильнее тебя, или против того, у кого активирован шаринган. Объект должен быть очень близко к тебе, иначе технику будет намного сложнее выполнить. Вздох, это имеет смысл. Мгновенная подмена была бы слишком сильной, учитывая, что каждый ученик Академии изучает эту технику. Однако у нее есть множество вариаций. Гиндзюцу, техника превращения могут быть использованы для лучшего обмана врага. Нити чакры можно использовать, чтобы притянуть объект на расстоянии ближе к себе. Также говорится, что техника призыва низшего уровня может быть использована для мгновенного призыва объектов вокруг себя, пока ты сам уносишь ноги. Тем не менее, хоть она и не так сильна, как я думал, она все равно очень полезна. Незаметность отвлечения внимания станет очень важным навыком для ниндзя. Ее можно применять во многих ситуациях. Я все равно должен освоить ее до такой степени, чтобы выполнять без ручных печатей. Но теперь мне нужно уделять гораздо больше внимания технике мгновенного перемещения. Также придется изучить несколько техник побега стихии ветра и земли. Почти два месяца Фудзин продолжал попытки освоить эти техники, пока у него не иссякла чакра. Этот процесс с тренировок до полного истощения чакры оказал потрясающий эффект на его запасы чакры. Они значительно увеличились за эти два месяца. В течение этих двух месяцев он также искал в библиотеке свитки по увеличению запасов чакры. Он очень легко нашел два свитка. Один объяснял, что чакра увеличивается по мере физического и духовного роста, то есть ее можно увеличить со временем, выполняя физические упражнения и медитируя. Другой сравнивал запасы чакры с мышцами. Точно так же, как физическая нагрузка на мышцы увеличивает их, запасы чакры будут увеличиваться при их напряжении. Поэтому, чтобы увеличить запасы, нужно было продолжать использовать свою чакру до тех пор, пока она полностью не иссякнет. До сих пор Фудзин полагался на два вышеупомянутых метода, что объясняло быстрый рост его запасов чакры. Помимо этого, он также нашел несколько других способов или теорий. Один свиток говорил об использовании природной чакры, то есть режима мудреца, который увеличивал бы запасы чакры и делал ее более мощной на время активации режима мудреца. Другой свиток рассказывал об увеличении клеточной активности. Сделав клетки более активными, можно было бы извлекать больше чакры из каждой клетки. Таким образом, запасы значительно бы увеличились. Это также помогло бы улучшить физическую форму. Фудзин был весьма впечатлен этой теорией. К сожалению, способ увеличения клеточной активности не был упомянут. Фудзин подумал, сомневаюсь, что это будет легко, увеличить клеточную активность, иначе этот метод был бы очень распространен. Интересно, кто придумал эту теорию? Возможно, я смогу связаться с этим человеком в будущем. Прочитав свиток целиком, он увидел в конце имя человека, написавшего его. Сначала он был очень удивлен, а затем заключил. Имеет смысл, что эту теорию придумал этот змеиный гад. Тьфу, кажется, этот метод – тупик. Возможно, если в будущем я совершу набег на его базы и заполучу его результаты исследований, я смогу найти этот способ, если мне повезет, хотя шансы, честно говоря, довольно низки. В противном случае я мог бы попробовать спросить Цунаде. Ее знания человеческого тела могут превосходить знания Орочимару, и она была его бывшей сокомандницей. Возможно, она помогала Орочимару в этом. Вздох, еще одна вещь, о которой стоит подумать в будущем. Другие теории были также нереализуемы. Некоторые были неполными, некоторые вредны в долгосрочной перспективе. Фудзин вздохнул и вернул все свитки на место. Он подумал, полагаю, мой единственный вариант – спросить Генки. К сожалению, у меня нет разумного оправдания, почему я хочу увеличить свой уровень чакры. Его первым вопросом будет, почему у меня заканчивается чакра, и я не могу сказать ему, что самостоятельно тренирую базовые ниндзюцу. Если я расскажу ему об этом, а он, своим коллегам, то весть в конце концов дойдет до Хирузина и Данза. Шестилетний сирота, который может выполнять все три базовых ниндзюцу, это прямой билет в корень. После того, как Фудзин освоил эти три техники, он снова начал выделять время для других аспектов. Последние два месяца он сократил время для тренировок по метанию сюрикенов, забросил лепку из глины, прекратил практиковать контроль чакры и медитировал только тогда, когда был полностью истощен чакрой. Среди этих трех техник он не собирался много работать над техникой клонирования, так как в будущем он заменит ее теневыми клонами и стихийными клонами. Что касается техники превращения, ее было очень трудно полностью освоить. Поэтому он просто решил сосредоточиться на внешней части. Однако технику замещения он планировал освоить полностью, до такой степени, чтобы выполнять ее мгновенно, без использования каких-либо ручных печатей. За эти два месяца он также значительно продвинулся в тренировках стихии земли и ветра во время лекций. Теперь он мог мгновенно раскрошить маленький камень в пыль, а также разрезать камень пополам. В довольно неловком, но забавном инциденте его парта однажды оказалась заполнена пылью от раскрошенных камней, и ему пришлось тихонько убраться после занятий. После того инцидента он прекратил крошить камни на уроках. Он, однако, задался вопросом, чем же ему заняться в это время. К сожалению, он не мог придумать подходящей замены для тренировок стихии земли. Поэтому он просто решил сосредоточиться на стихии ветра и начал носить с собой маленький кусок металла на уроки, пытаясь его разрезать. В течение следующих нескольких месяцев он начал выходить из дома и бродить по улицам Конохи, используя технику превращения, чтобы замаскироваться под обычного подростка. Он обнаружил много уединенных мест в скоплении мини-лесов внутри Конохи и начал тренироваться в лазании по деревьям. Это было очень похоже на хождение по стенам. Единственная разница – более грубая поверхность деревьев. Ему удалось освоить это в течение часа, и он перешел к хождению по воде. Помимо этого, он также прочитал в библиотеке о гравитационной печати и нескольких печатях подавления. Еще один месяц прошел похожим образом, оставив меньше месяца до выпускных экзаменов. Фудзин наконец задумался, стоит ли начинать готовиться к экзаменам. Он подумал, до письменных экзаменов еще 25 дней, слишком рано. Однако, немного убедив себя, он вздохнул. «Ладно, это мой первый экзамен в этом мире, так что стоит покончить с этим». Во время учебы он отметил, что программа здесь была сложнее, чем в его прежнем мире. Вероятно, это то, что ожидалось от 9-10-летнего ребенка, а не от 6-7-летнего. Он задался вопросом, может ли учебная программа на последних курсах стать для него настоящим испытанием. Вскоре выпускные экзамены наступили для студентов академии. Для всех остальных студентов выпускные экзамены состояли только из письменной части. Однако для тех, кто учился в элитных группах, были добавлены дополнительные критерии. В классе Фудзина также были организованы соревнования по метанию сюрикенов, соревнования по концентрации листа и турниры по тайцзюцу. Для метания сюрикенов была установлена доска с кругами разного размера, но с общим центром, и каждый должен был в нее попасть. Очки зависели от того, в какой круг попал сюрикен. Самый маленький круг приносил наибольшее количество очков, а самый большой – наименьшие. Всего соревнование по сюрикенам стоило 30 очков. Соревнование по концентрации листа заключалось лишь в том, чтобы увидеть, как долго можно удержать лист от падения. Оно стоило 20 очков. Тот, кто удерживал его дольше всех, получал все 20 очков, а очки остальных зависели от того, как долго они удерживали лист по сравнению с ним. Например, если тот, кто удерживал его дольше всех, продержался 30 минут, он получал 20 очков, тогда как если кто-то другой продержался всего 21 минуту, он получал только 14 очков. Турнир по тайцзюцу был прост, очки зависели от занятого места, он стоил 50 очков, а сам письменный экзамен стоил 100 очков. Экзамены наконец состоялись. Фудзин посмеялся над тем, насколько серьезно все относились к экзаменам. На письменных экзаменах Фудзин был уверен, что ответил на все правильно, хотя он не был уверен, как справились все остальные. Через два дня после письменных экзаменов должны были состояться остальные соревнования. Он предположил, что они хотели сначала оценить письменные работы, чтобы Хокаге мог наградить победителя прямо там. День начался с соревнования по концентрации листа. Фудзин, так как он уже начал практиковать хождение по воде, был весьма уверен в этом соревновании. Соревнование началось. Первый парень уронил свой лист всего за 2 минуты. Он был из клана Инузука. Более половины класса выбыло в течение первых 4 минут. Фудзин слышал их стоны и расстроенные голоса. Через 10 минут соревновались всего 9 студентов. Через 15 минут остались только Сузуки Фудзин, Хьюго Хана, Синджутёру, Шимура Нобу и Учиха Ири. Примерно в это же время он услышал стон Ири. По упражнениям, проводившимся в классе, он знал, что максимум остальные продержатся около 20 минут. Синджутёру уронил лист на 19 краткой минуте, Нобу уронил его на 21 краткой минуте, тогда как Хана продолжала до 22 краткой минуты. Фудзин решил создать приличный отрыв по очкам, которые он потеряет на турнире по тайцзюцу. Желая остановиться примерно через полчаса, он продержался до 33 и краткой минуты, прежде чем намеренно совершил ошибку и уронил лист. Хотя он превзошел своих одноклассников, он не слишком беспокоился о привлечении большого внимания, так как в прошлом году Итачи не ронял лист целых 2 часа, и ходили слухи, что он не уронил его, а его попросили прекратить выступление. Открыв глаза, он увидел нескольких детей, завистливо глядящих на него, и Ири, чуть ли не кипящего от злости из-за того, насколько сильно его превзошли в этом соревновании. Следующим было соревнование по метанию сюрикенов. Ири, Тёру, Нобу, Фудзин, Хака и еще пара человек набрали максимум очков в этом соревновании. Глядя на поникшее лицо Ири, Фудзин отметил: «Это соревнование действительно несправедливо для него. Из того, что я видел, Ири способен очень точно поражать неподвижную цель, находясь в движении. Он также может последовательно попадать в движущуюся цель, хоть и не в самый центр. К сожалению для него, экзамен был не таким уж сложным, и поэтому многие другие смогли сравниться с ним. В противном случае, только Тёру и, возможно, Нобу смогли бы сравниться с ним». В соревновании по тайцзюцу Хьюго Хака занял 1-е место, за ним следовали Тёру и Хана. Фудзин занял 4-е место, а Ири и Нобу – 5-е и 6-е места соответственно. Фудзин победил Ири в четвертьфинале. Надо признать, техника Ири превосходила технику Фудзина, однако его телосложение было намного слабее. Однако в полуфинале Фудзин проиграл Хаке, а в бою за 3-е место он проиграл Хане. Он отметил: «Черт, с этими хьюгами тяжело сражаться. Черт возьми, чистое соревнование по тайцзюцу против них совершенно несправедливо. Даже Тёру, хоть и отлично сражался в своем стиле синджу, в конце концов все равно проиграл. Если я встречусь с этими хьюгами на экзаменах на Чунина или где-нибудь еще, я обязательно наберу целую кучу взрывных печатей, чтобы сражаться издалека». Хирузин пришел посмотреть на завершение турнира по тайцзюцу. Фудзин отметил, что все были намного ожесточеннее во время соревнования по тайцзюцу, особенно Хана. Он задался вопросом, было ли это из-за экзаменов или потому, что Хокаге наблюдал. После завершения всех экзаменов учителя дали ученикам небольшой перерыв, пока они готовили итоговые баллы для всех. 14. Глава 14. Результаты. 14. Глава 14. Результаты. Пока учителя подсчитывали итоговые баллы, все ученики ожидали на тренировочных полях. Фудзин внутренне усмехнулся, заметив: «Надо же, какие же они нервные, так мило, ха-ха-ха». Только 2 зевающих Нары и Тёру выглядят спокойными. Подсчитав и перепроверив баллы, учителя наконец вернулись, возглавляемые самим Хокаге. Хирузин произнес еще одну вдохновляющую речь, которая, по сути, была промывкой мозгов, восхваляя всех за их усилия и проявленные таланты. После своей речи Генки вышел вперед и вывесил результаты на доске. Как и ожидал Фудзин, он занял 1-е место. Баллы 1-й пятерки были такими: Фудзин 100 плюс 20 плюс 30 плюс 44 равно 194. Хана 100 плюс 13 плюс 29 плюс 46 равно 188. Тёру 96 плюс 12 плюс 30 плюс 48 равно 186. Нобу 98 плюс 13 плюс 30 плюс 40 равно 181. Ири 95 плюс 09 плюс 30 плюс 42 равно 176. Фудзин, глядя на свой ранг, был очень доволен. Все было, как он и ожидал. Однако, приглядевшись внимательнее и проверив баллы в каждой отдельной категории для себя и других, он был немного шокирован. «Черт, я на 1-м месте только благодаря соревнованию по концентрации чакры в листе. Если бы я там не получил такого огромного преимущества, то Хана обошла бы меня, а Тёру сравнялась бы со мной. Я не ожидал, что кто-то еще получит 100 баллов за письменные экзамены. Он с облегчением выдохнул. Похоже, мне невероятно повезло с системой начисления баллов в соревновании по концентрации чакры в листе. Контроль чакры – это то, в чем я намного превосхожу этих ребят из кланов. Но, к сожалению для них, их специализации не оценивались таким образом. Ири и Тёру могли бы легко набрать гораздо больше баллов, если бы соревнование по метанию сюрикенов было сложнее. Аналогично, они были бы намного лучше всех, если бы проверялось ниндзюцу. В конце концов, техника огненного шара – это ниндзюцу ранга С. Уверен, Генки тоже это заметил бы. Так что в следующем году система начисления баллов может измениться. Возможно, и остальные экзамены также будут оцениваться аналогично, по принципу «лучший получает максимум». Он завершил свои размышления так: «Даже если я занял первое место, мне все еще есть над чем работать. Я не должен расслабляться. Наоборот, мне следует усилить свои тренировки. Уверен, эти ребята будут усердно тренироваться в своих кланах во время каникул». Выйдя из своих мыслей, он заметил окружающих. Он заметил, что Хана и Тёру смотрели на него с крайне обиженным видом, будто он причинил им огромную несправедливость. Через секунду он понял, что они, вероятно, злились из-за результатов соревнования по концентрации чакры в листе. Он просто решил их проигнорировать. После демонстрации результатов Хирузин хотел, чтобы Генки объявил о призе. Однако, взглянув на Генки, Хирузин почувствовал, что тот выглядит очень угрюмым. Он начал гадать, что так его раздражает. Интересно, услышит ли он какую-нибудь занимательную историю? Он решил спросить его позже. Генки был действительно раздражен. Он подумал: этот сопляк, 10 чертовых месяцев он не ответил ни на один вопрос в классе, всегда казался наполовину отвлеченным. Кто знает, какого черта он там делает своей левой рукой всегда под партой. В единственный раз, когда я попытался проверить, все, что я нашел, это кучу земли под его партой. А теперь он набирает идеальные 100 баллов за письменные экзамены. Неужели, приходя домой, он только и делает, что учится? В этот момент он почувствовал на себе взгляд Хокаге. Увидев, что Хокаге смотрит на него, он понял, чего хочет Хокаге, и быстро объявил: «А теперь, все потише». Привлекая внимание класса, он продолжил: «Как я и говорил вам в первый день, лорд Хокаге придет сюда, чтобы понаблюдать за вашими успехами. Однако для того, кто наберет наивысший балл на этом экзамене, предусмотрена дополнительная награда. Лучший ученик может попросить лорда Хокаге о награде». Услышав это, дети из обычных семей были удивлены, тогда как дети из кланов, казалось, уже знали об этом. Генки громко объявил: «Сузуки Фуджин, выйти вперед». Фуджин вышел вперед, размышляя: «Интересно, каковы пределы этой награды? Могу ли я попросить у него частные уроки, какие-нибудь запретные или техники ранга С? Или, что еще лучше, попросить свиток печатей? Хе-хе, интересно, какое у него будет лицо, если я попрошу свиток печати или что-то вроде эдатинси? Ну ладно, думаю, сейчас нужно проявить должное уважение». Когда Фуджин подошел к Хирузину, он почтительно поклонился. Увидев это, Хирузин был очень доволен. Он добродушно улыбнулся и сказал: «Ты действительно отлично справился. Вижу, ты очень усердно работал, чтобы занять первое место в своем классе. Воля огня ярко горит в тебе». Фуджин саркастически подумал: «Ага, конечно». Хирузин продолжил: «Проси, какую награду хочешь». Фуджин взглянул на Генки и был немного удивлен его раздраженным видом. Затем он посмотрел на Хирузина и почтительно произнес: «Лорд Хокаге, я хотел бы получить печати, которые могут воспроизводить эффект отягощений на наше тело, но без каких-либо вредных побочных эффектов». Хирузин был немного удивлен тем, что Фуджин попросил. Однако вскоре он кивнул и сказал: «Хорошо, однако для их подготовки потребуется некоторое время. Я позову тебя в свой кабинет, когда они будут готовы». Фуджин постарался изобразить очень счастливое и воодушевленное выражение лица. Он возбужденно произнес: «Большое спасибо, лорд Хокаге». После этого он вернулся обратно к детям. Экзамены наконец-то закончились. Фуджин, который уже привык к новому распорядку, установленному Генки, наконец-то получит лучшие средства для укрепления своего тела. Однако, прежде чем их распустили, Генки объявил, что завтра у них будет занятие. Услышав это, большинство детей застонали. Ученики из других отделений уже 2 дня назад начали свои каникулы. Генки, однако, изо всех сил старался заверить всех, что это будет последнее занятие.